Глава 25. Виктория. Несколько дней я жила, почти не вспоминая о диагнозе, расставании с Ромой или потере работы. Мне было легко и весело, ведь Денис мог поддержать любую тему, и с ним хотелось откровенничать без утайки. Он шутил, рассказывал смешные истории из детства и студенческой жизни. Мне было спокойно и безопасно. По требованию Дениса хозяин дома прислал рабочих, которые не только обновили лестницу к пляжу, чьи размытые дождями ступени стали причиной моего падения, но и сделали удобные и надежные поручни. Мне было волнительно и радостно. По мере сближения Денис не переступал черту, не давил на меня, не отпускал двусмысленных шуток и ни словом, ни действиями не пытался склонить меня к близости. Я сама липла к нему, старалась коснуться, будто невзначай прижималась, пользовалась любой возможностью позволить ему взять меня за руку, приобнять, чмокнуть или пощекотать. Вечерами, если мы смотрели какой-нибудь фильм, я часто засыпала у него под боком, а утром неизменно обнаруживала себя в своей кровати. Он так и спал на диване, не посягая на большую спальню, и не напрашивался в мою комнату. Мне было беззаботно и надежно. Помня о моих израненных ладошках, Денис почти полностью взял на себя готовку, мытье посуды и поверхностную уборку. Царапины давно затянулись и совсем не болели, но я нагло пользовалась благосклонностью и заботой моего фиктивного жениха. Мне было потрясающе. Ведь каждый день мы проводили активно, а наша развлекательная программа, тщательно продуманная Денисом, ни разу не повторялась. Мы купались и загорали, гуляли в ближайшем лесу, поднимались в горы, выбирая несложные, но интересные маршруты. Водопады, горы, цветы, деревья, свежий воздух, теплое ласковое море. Я наслаждалась всем этим, без остатка отдав себя моменту. Моя кожа загорела и пахло неповторимым коктейлем из ароматов леса, соленой воды и солнца. Мой нос облез, но Денис чмокал его кончик с нескрываемым удовольствием, да и не только в нос. Целовались мы все чаще, каждый раз намеренно и взаимно затягивая приятный процесс. В любой спонтанной ситуации просто могли внезапно посмотреть в глаза, зависнуть, и, не сговариваясь, ринуться друг к другу в объятия. Витая в горячих и далеко не пуританских фантазиях, я уже искренне не понимала, как он может сдерживать физическое желание. Немного злилась, что Денис не берет инициативу в свои руки, и на фоне этого старалась спровоцировать его сама. Одевалась максимально открыто, крутила попой, но все, что он позволял себе, — это жадные взгляды. Никогда бы не подумала, что буду испытывать столь сильное влечение к мужчине, которого едва знала. Хотя Денис очень много рассказывал о себе, но почти не касался темы работы. Взамен требовал ответных откровений. В душу не лез. И если я замолкала и отводила взгляд, он торопился сменить тему. С ним мне было комфортно, как с родным. Но когда к физическому влечению добавилась странная растерянность и непривычное томление, я всерьез испугалась. Запоздало сообразив, что влюбилась, я ужаснулась тому, что собираюсь сделать. Пусть эффективно, но все же. Пик терзаний накрыл меня накануне церемонии, а именно в тот момент, когда мне привезли свадебный наряд. Девушка, приехавшая со строителями, показала мне одежный чехол и, улыбнувшись, позвала на примерку. Легкое двухслойное платье село как влитое, подчеркнув мой загар и изящную хрупкость. К нему ничего не хотелось добавлять — ни украшения, ни туфли, ни пафосную прическу, ни даже макияж. Нижний слой из шелка цвета слоновой кости украшал верхний невесомый чехол из тончайшего кружева. Приталенное с открытыми плечами и скромным декольте платье не спадало до пола, постепенно расширяясь от линии бедер. «Какая же вы красавица!» — с едва заметным акцентом проворковала девушка и, улыбнувшись, поправила подол и отошла в сторону, продолжая любоваться результатом. «Спасибо!» — Чувствуя, как глаза заволакивает слезами, пробормотала я и, пытаясь скрыть свое состояние, повернулась к зеркалу. «Волосы соберем в высокий пучок и украсим цветами, а туфли...» «Не надо туфли», — недослушав, пролепетала я и, покрутившись, кивнула. «Мне все нравится». «Ну тогда я пойду», — заметив мое состояние, уточнила девушка и, помявшись, оправдалась. «Надо проверить, как там поляну украсили. И помочь тоже». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я и, проводив ее взглядом, взглянула на свое отражение. «Красивая, невесомая, нежная и счастливая. Почти счастливая. Стало обидно до слез, и я просто не выдержала. Плюхнувшись на кровать, я сдернула со спинки полотенце и, уткнувшись в него лицом, безутешно разрыдалась. «Господи, что я творю?» Захлёбываясь, я обращалась к кому-то всесильному, идя с ним на условный торг. «Пожалуйста, пусть все окажется ошибкой или чьей-то злой шуткой. Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Не хочу терять все, что обрела. Прошу тебя, сделай что-нибудь». Получив от судьбы нечто важное, я впервые захотела бороться. Теперь не только ради себя. Боясь привлечь внимание, свои рыдания я заглушила полотенцем и не сразу заметила, что дверь открылась, и в комнату кто-то вошел. «Вика, ты чего?» Охнув, Денис быстро подошел к кровати и, присев на корточки, попытался меня растормошить. «Что за сырость? Платье не нравится. Делов-то. Сейчас командую, нам быстро доставят другое. А хочешь, сами съездим и выберем, а? Только не реви». «Платье очень даже нравится», — заикаясь, выдавила я и, всхлипнув, прошептала. «Чудесное платье. И ты чудесный, самый лучший, просто потрясающий. Но я не...» «Только не говори, что передумала», — прерывисто вздохнул Денис, свел брови на переносице и, выпятив нижнюю губу, обиженно проворчал. «Только попробуй. Я вообще жениться не хотел, а тут такая возможность хотя бы попробовать». «Переигрываешь», — улыбнувшись, буркнула я. «Так подыграй», — вздернув брови, произнес он, следом добавив. «Тебе трудно, что ли?» Отняв у меня полотенце, Денис взял мои руки и, поочередно чмокнув каждую в центре ладошки, усмехнулся. «Чего?» — насторожилась я, а он подмигнул. «Говорил же, что до свадьбы заживет. Кивнув на мои ладони, напомнил Денис, а я приглушенно рассмеялась. «Ой, платье!» — спохватившись, пискнула я и, схватив полотенце, прикрылась, продолжая ворчать. «Нельзя тебе видеть меня в свадебном наряде. Отвернись. Плохая примета». «Да ну тебя!» Закатив глаза, он прицикнул языком и, протяжно вздохнув, намекнул. «У нас с тобой и так все не как у людей. Так что платье — это сущие мелочи». «Это заявка на оригинальность?» — хихикнув, поддразнила я, напрочь забыв о слезах и душевных терзаниях. «И на победу, Вика! Ты же Виктория, так соответствуй!»